Так и текла ее жизнь. Спокойно, словно заболоченная, заросшей тиной камышом река по равнине. К тому времени, как ей исполнилось 38, Катя поставила на себе крест. Нет, она не перестала следить за собой. Хороший вкус не давал ей такой возможности. Да и внешне она ничуть не подурнела. Но яркий огонь жажды жизни в ее душе начал затухать. А это, как известно, первый признак старости. Если человеку нравится жизнь, если он способен получать удовольствие от каждой минуты, если умеет находить для себя радости в мелочах, если не боится ничего нового, то он молод, какие бы цифры ни значились в его паспорте. Но когда ничего этого нет, человек стареет, окукливается, пусть ему нет и 40. И вдруг, в считанные дни, все кардинально изменилось. Они познакомились 20 марта. Этот день, следующий за ее днем рождения, Катя отчего-то не любила с самого детства. Ведь дня рождения всегда долго ждешь. И когда он наступает, как бы ты его ни проводил, хоть буднично, хоть на работе, без всяких вечеринок, все равно есть ощущение праздника. Тебе звонят друзья и знакомые, поздравляют, желают всего хорошего, говорят теплые слова, дарят цветы, подарки. И ты чувствуешь себя нужным, любимым, хорошим. На душе тепло от сознания, что ты приятен и дорог стольким замечательным людям. Но, увы, этот день проходит, и все возвращается на круги своя. Все вновь становится обыденным и рутинным настолько резко, что начинаешь сомневаться, а был ли он вообще, этот чудесный вчерашний день, или только приснился тебе. 20 марта Катя каждый раз чувствовала себя Золушкой. Бал кончился, ничего волшебного не случилось, и вот она после полуночи ковыляет из замка домой в одном башмачке, в лохмотьях и с тыквой под мышкой. А этот день, к тому же, выдался трудным. Сначала дела допоздна задержали ее в университете, а затем нужно было заехать к приболевшей матери, завести продукты, лекарства. После 55 Марина как-то очень резко начала сдавать и, не смущаясь, требовала от Кати все больше и больше внимания. «Ты же не откажешься помочь маме?» — повторяла она, не беря в расчет своего прошлого. Словом, Катя возвращалась усталой и, выйдя от матери, та жила в Переделкино, решила взять такси. Что ни говори, это гораздо удобнее, чем дожидаться маршрутку, а потом толкаться в метро с двумя пересадками. Времени на дорогу, конечно, уйдет больше, но особенно спешить ей все равно некуда. Тот период, когда она торопилась домой, давным-давно миновал. Она проголосовала у обочины, договорилась с водителем первой остановившейся машины, села на заднее сиденье и, наконец-то, впервые за этот суматошный день позволила себе расслабиться. В салоне негромко звучало радио, но передавали, к счастью, не шансон или какую-нибудь попсу, а новости, причем новости культуры. Женский голос рассказывал о начинающейся с завтрашнего дня в Музее изобразительных искусств выставке «Амедео Модильяни». И Катя, слушая рассказ диктора музея о художнике, тут же подумала, неплохо бы сходить. Ей очень нравился этот художник, незамысловатость и угловатая грация его портретов, таких простых по форме и в то же время удивительно глубоких и психологически точных. «Пойду обязательно», — решила она. Дело оставалось только за тем, чтобы найти компанию. Имелась у Кати такая особенность. Она терпеть не могла ходить куда-нибудь одна. После спектакля, концерта, выставки или фильма ей очень важно было обменяться с кем-то впечатлениями. Да и во время просмотра ей всегда нравилось, чтобы кто-то был рядом. А если еще учесть, что выставка Модильяни устраивается в России впервые, и наверняка на нее выстроится огромная очередь, тем более очевидно, что лучше идти в компании или с кем-то вдвоем. Так что Катя решила, вернувшись домой, тут же обзвонить всех подруг. О том, чтобы предложить сходить на выставку мужу, не было и речи. Последнее время Костя еще больше охладел к ней, иногда у нее появлялось такое чувство, что он не помнит, как ее зовут. Они все еще продолжали по инерции жить в одной квартире, да изредка выбираться вместе на встречу с общими знакомыми, вроде Андрея Шилаева. Но окончательно стали чужими людьми, у которых нет ни физической, ни психологической близости, ни общих интересов, ни общих тем для разговора. Костя отчего-то совершенно охладел к искусству. Когда-то ей нравилось обсуждать с ним книги и фильмы, но теперь он стал интересоваться лишь боевиками и компьютерными играми, проводил чуть ли не дни напролет за монитором и почти ничего не читал. «Хм, выставка Модильяни», — тем временем заметил водитель. «Очень любопытно. Надо бы сходить». «Вы любите Модильяни?» — из вежливости спросила Катя и почему-то вспомнила повесть любимого автора юности Франсуазы Саган, историю большой любви, начавшейся с заурядной фразы «Любите ли вы Брамса?» «Да, мне он нравится», — кивнул водитель. — Какой-то он искренний, что ли, без понтов, без демонстраций, без претензий. Он, конечно, очень оригинален, но это не из желания быть оригинальным, а, по-моему, из самой сути таланта. Никакого скрытого смысла, ложной многозначительности внешних эффектов, которые так любят многие современные деятели искусства. В его последних словах прозвучала ирония. «И при этом очень здорово чувствовать человека. Вроде изображено только то, что изображено, а приглядишься — изображена вся душа». «Вы художник?» — спросила Катя, приглядываясь к собеседнику. «Симпатичный мужчина, приблизительно ее возраста, может быть, чуть постарше, темноволосый, с небольшой аккуратной бородкой, делавшей его похожим на героя туристических песен 60-х годов. «Я?» Он засмеялся, и Кате понравился его смех. Она всегда считала, что у плохого человека не может быть приятного смеха. «Нет, что вы! Я в типографии работаю, заведующий производством. Просто люблю искусство. Живопись, скульптуру. Это нам с сестрой мама привила. Она все детство нас по музеям водила, про картины рассказывала. Так что на Модильяни я обязательно схожу. Надо только найти с кем. Признаться, терпеть не могу бывать где-то один, в кино ли, в музее ли». «Но надо же, какое совпадение», — отметила про себя Катя. «А вы сестру возьмите», — с улыбкой предложила она. «Рад был бы», — с улыбкой же вздохнул водитель. «Только Маруська уже 8-й год в Штатах живет. Вышла замуж за потомка российских эмигрантов первой волны. По одному этому имени Маруська, по той интонации, с какой оно было произнесено, сразу стало ясно, как тепло он относится к своей сестре. И Катя всей душой позавидовала этой незнакомой ей женщине, как она сама мечтала в детстве о брате. «Извините, а можно я задам вам нескромный вопрос?» — деликатно осведомился водитель. «Извиняю, задавайте», — снова улыбнулась Катя. «Этот человек нравился ей все больше. Скажите, а вы, случайно, не учитель?» «А почему вы так решили?» — удивилась она. — «У вас такая манера говорить? Занудная, что ли?» Теперь она откровенно веселилась. — «Нет, что вы, нисколько!» — — жаром возразил он. «Просто вы так четко выговариваете слова, будто что-то кому-то объясняете». «Вы почти угадали», — не стал отпираться Катя. «Я преподаватель в университете. А при современных студентах вузовский препод мало чем отличается от учителя». «А что вы преподаете?» «Историю искусств в РГГУ». «Здорово!» Они проговорили всю дорогу, занявшую из-за пробок почти полтора часа. И у Кати возникло такое чувство, будто она знакома с этим Иваном, так он представился, очень давно. Настолько ей было легко и приятно с ним, настолько хорошо они понимали друг друга. И когда его автомобиль свернул в ее переулок, она остро пожалела, что сейчас придется им распрощаться. «Но что поделаешь? Сколько я вам должна?» И Катя вдруг услышала в ответ: «Один совместный поход на выставку Модильяни. Вы же специалист по искусству. Я считаю, что не должен упускать такой шанс посетить выставку в компании персонального гида, если вы не против, конечно». «Я только за», — ответила она, скрывая бурную радость. «Не поверите, но я тоже ломала голову, с кем бы пойти туда».